Туннель становился все глубже. Казалось, будто он вел их в саму бездну. Инвикт знал, что думать так было глупо. Они находились в разрушенном острове древнего звездолета. И несмотря на искусственные суспензоры, которые создавали подобие гравитации, здесь не было таких понятий, как верх или низ. Но, по-видимому, они все дальше углублялись внутрь лабиринта. И у их ног начала скапливаться влага. Чем дальше, тем выше поднимался уровень воды. Пока они уже не шли по пояс зловонной зеленой жижи. И вновь откуда-то из скрытых частей корабля долетел крик, но на этот раз казалось, будто его источник находится куда ближе. Инвикт слушался, но опять не смог понять смысл фразы. Она состояла из трех простых слов, которые повторялись вновь и вновь. Космический десантник не мог сказать, что это было за оскверненное летание и на каком древнем языке чужаков ее говорили. Но одно он знал наверняка. Тот, кто произносил ее, не был обычным человеком. Внезапно туннель огласил крик, и воины одновременно обернулись. Это был Крас, который замыкал тыл. Воины взвели оружие, когда их брата вздернула в воздух некая невидимая рука. Тело их боевого брата вспенивало протекающую мимо них воду. Он попытался закричать еще раз, но изо рта потекла кровь, когда его тело пробило огромное щупальце с шипами, которое начало метаться в поисках следующей жертвы. Безжизненное тело Краса рухнуло в тину, и отделение открыло огонь, решетя пулями вонючую тварь, которая пронзила их брата. Из воды вокруг них начали подниматься новые отростки, слепо рыская в поисках поживы. «Отступаем!» – проорал Агон. «Их слишком много!» Инвик начал пробираться через болото, а вокруг него вздымалось все больше щупалец. Недалеко от него просвистела болтерная очередь, и тогда впереди он увидел выступающий из воды выход. Агон и Септимон стреляли поверх его головы, уничтожая тянущиеся к нему отростки. И когда Инвик прошел мимо Генариаса, тот омыл коридор жидким огнем. Уровень воды снизился, и боевые братья, несмотря на преследование щупалец, принялись взбираться к проходу. Если они добегут до открытой двери, то окажутся в безопасности. Но едва приблизившись к ней, люк начал опускаться, грозя запереть их в туннеле вместе с гибельными конечностями. Септимон первым оказался у двери. Он бросил оружие и ухватился за люк. Инвикт услышал скрежет шестеренок, когда огромная сила космического десантника столкнулась с древним механизмом, который жаждал заключить их здесь. Агон первым пробрался через проем, следом за ним Генариас. Когда Инвик также оказался с другой стороны, он бросил последний взгляд на Септимона. Тот был мрачен, но продолжал удерживать тяжелую дверь. Затем он исчез. Металлическая дверь захлопнулась и закрыла их брата наедине с ордой бестелесных щупалец. Едва дыша, Инвик бессильно присел. Генариас подал ему руку, и Инвик благодарно принял ее, поднимаясь на ноги. Все его тело невыносимо болело. «Где Агон?» – спросил Генариас, оглядывая темный коридор. «Наверное, пошел вперед. И он хочет стать обреченным и оставить нас здесь на волю Рока. Тогда следует поторопиться», — ответил Инвик и быстро побежал по коридору. Двое воинов из последних сил помчались за сбежавшим братом, и в этот раз первым был Инвик на шаг впереди Генариаса.